Конечно, не так комфортно, но информации тот же замкнутый ноль. Единственное твердое убеждение, вынесенное Хэнком за эту долгую дорогу, такая большая страна не может быть такой бедной. Не выдержит жестокость конструкции. В Киев он прилетел поздно вечером. Легко и быстро прошел паспортный контроль. Единственное, что спросил у него таможенник, у вас баксы или марчелки? Хэнк пожал плечами. Простите, что такое марчелки? Таможенник смотрел на него, как на придурка. Марчелки марки ФРГ. Хэнк облегченно вздохнул. У меня наличными $600 США и 2000 австрийских шиллингов. Внесите в декларацию и проходите. В зале ожидания его сразу же остановил сухопарый белесый человек, похожий на скандинава. «Вы господин Сеймур Харрис?» «Да», — кивнул Хэнк. «Я Харрис». Бладин кивнул. «Здравствуйте. Я Лэмбит». Хэнк не понял, фамилия это или имя. Да и не имело это никакого значения. Монька перед отъездом напутствовал его. «Тебя встретят надежные парни. Внимание на них не обращай, это так, промежуточные люди». Хэнк спросил промежуточного человека Лэмбита. «Вы, скорее всего, финн?» «Я эстонец», — сказал Лэмбит, так, будто представился лордом Пэром. «Прекрасно», — восхитился Хэнк. Лорд Пэр Эстонии взял у Хэнка его маленький дорожный чемоданчик и повел на паркинг. В новенькой БМВ пятерке засквозили в объезд Киева. Лэмбит хорошо говорил по-английски, почти без акцента. «Вам надо покушать перед дорогой». Хэнк покачал головой. «Нет, в самолете кормили, я не проголодался». «Тогда заедем, возьмем с собой еду. 500 километров впереди гастрономическая пустыня». Лэмбит куда-то заехал по дороге, взял пакеты с сэндвичами, жареной курицей и бутылку Джима Бима. «В Москву?» — спросил он как таксист. «С Богом!» Пару раз Хэнк задавал какие-то ничего не значащие вопросы своему гордому эстонством водителю. Лэмбит отвечал подробно «да», «нет». И сразу же нырял в молчание, как родные его сердцу таллинские кильки в море. Хэнк ему был за это очень признателен. Дорога была жуткая. Очень узкое шоссе, в обеих направлениях загруженное до предела грузовиками. На полотне в выщербленном, выбитом, в ухабах, ямах, ловушках БМВ подкидывало и трясло, как тачку. Из-за плотного потока встречных грузовиков Лэмбит не мог сделать рывок на обгоне и объехать тяжело, медленно пыхтящую попутную колонну. Ехал гордый эстонец расчетливо, быстро, под упор. На трассе не ерзал, не вилял, не дергал машину тормозами. Обычно Хэнк сильно нервничал, сидя на пассажирском сиденье. Он не доверял шоферам. Через час, приглядевшись к рулежке Лэмбита, полностью успокоился, сделал несколько глубоких реанимационных глотков Джима Бима и тихо отключился от происходящей за стеклом мерзости. Конечно, досадно ехать на такой мощной машине так уныло. Встречные грузовики слепили, попутки забрасывали лобовое стекло жирной грязью. Хэнк подумал, что последний раз он ездил по таким дорогам во Вьетнаме. Только было не промозгло холодно, а душно мокро. Но так же противно.